24 сентября прилетела в Пхеньян делегация Всемирного общества протестантских и дружественных церквей во главе с его генеральным председателем Джерри Пилей, которая с букетами цветов посетила бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.